Наша помощь и охрана в пределах свободной воли, то есть мы охраняем ее, не нарушая. А это не всегда легко или просто. Часто свободная воля влечет к заблуждениям или ошибкам и потворствует неизжитым слабостям. И тогда темные изощряются особенно яро, чтобы свободную волю увлечь в сторону, а главное – отделить мышление от нас. Правильно замечено, напряжение и разгул тьмы настолько сильны, что надо облечься в непрестанную молитву. Отделение мышления или забвение и прерыв непрестанного памятования о нас тотчас же используются темными, чтобы подбросить очередную попытку и зло ухищрения. Для этой цели они используют всех и все, что возможно, до насекомых, мышей, кошек включительно, не говоря уже о людях и обстоятельствах. Поэтому постоянное памятование учителя становится необходимым. Сколько неприятностей и отягощений можно было бы избежать, если бы постоянное памятование утвердилось. Но опыт показывает, что это совсем не так легко осуществить, как это кажется. Усилие за утверждение учителя в своем сердце должно быть постоянным. Тогда легче будет нам охранять, ибо в этом случае всегда будет то, во что можем послать луч и срочную помощь. Присутствие лика в сознании означает наличие элементов света, носителем которого является лик, и тогда есть к чему приложить нашу силу. Дырявое решето воды не удержит, а тем более дырявое сознание – свет. Через дыры и щели проникает тьма, и удержание света становится невозможным. Щит я посылаю, но удержите его. Вот тьма обступила. Где же выход? Спасение где? Только во мне. Но за меня надо крепко держаться. Каждую минуту, всегда, постоянно, а не по настроению. Надо понять, наконец, или я, или тьма. Сейчас уже не может быть промежуточного состояния между тьмой и светом, ибо оно вызывает шатание. Время особенно напряжено. Половинчатость и полумеры ничего не дадут. Надо крепко и навсегда во мне утвердиться. Конечно, новые усилия утвердиться в предстоянии и лике вызовут новую ярость прислужников тьмы. Но говорю о спасении, когда уже другое ничто не поможет. Помогу, помогу, но дайте и вы возможность помочь вам безвозбранно, точно и полносердечно соблюдая указ мой.